стал легендой. Твои руки бомбят, недовольны куплетом. Ваня, мне придется его расстрелять. Вижу два, суку, парень, не от выбора. Кроме кончить, контрати схватил. Успел, подрочил, я кончил ей в рот, и она все забыла. Опять новый фильм, как фильм Тарантино. Пока я считаю, подержи мое пиво. Твои парни дантесы, они метят мимо. Твоя подружка летает либидо, летит 220, улетает кабина. Нас пати три, мы славные парни. Рэп моя кухня, готовлю вафли. Зашли на студийку, запахло хуями. Анимешная тянка с мультами Миядзаки. Дамы все боссы, нам не нужны замы. Пиздим в подъезде, нам не нужны зана. Она решила быть с Костей, мне очень обидно. Да мне очень обидно, мне очень обидно. Хочу умереть, а Азазелла поможет. Хочу улететь, хочу ебать, а не только смотреть. Опять я под шпеком и вижу картинки, как старый прогеймер, ебу без разминки. Где ваши письки? Я вижу дрочилки. У меня не до страх, любая вагина — это страх. 15 напасов на турниках. Не бойтесь, я не делю в слова.